Выхватив артефактный клинок, я, недолго думая, импульсно разрушаю его и всю эту энергию трачу на люмос, заклятие, считающееся бесполезным. Однако, если его настолько закачать магией, то он превращается практически в боевой лазер, который заставил шайтана остановиться, вытянув руку, задержать лазерный луч. Но самый главный плюс такой связки – люмос и энергия – это то, что можно спокойно мысленно составлять даже великие заклинания, что я сейчас и делал, предварительно убедившись, что обязательно жить мне осталось около 10 секунд. И вот дыхание хаоса срывается с моих рук и, полностью их пожрав, несется в отпрыгнувшего шайтана, и, настигая его, практически полностью разрушает. Разрушает то, что считалось практически непобедимым в одиночной схватке. Вот только меня это от смерти не спасает. Откуда взялся этот кинжал, я не знаю, а вот то, что он перерубил мне легкое и достаточно глубоко вошел в сердце, это точно. Короткий взгляд на пески времени, и я с улыбкой на лице применяю редкое высшее заклятие. Духовное пламя Феникса, которое буквально пожирает и меня, и окружающее пространство. С виду это выглядит как мгновенная вспышка, после которой остаются только горсти пепла от всего, что соприкоснулось с огнем. Пролог 2. Я очнулся. Пускай о перерождении мне рассказала сама магия, но я, если честно, не особенно и верил в это. Но, как показывает жизнь, даже такое возможно. Я быстро оглядел себя. Так, европеоид, русые волосы, зеленоватые глаза и крепкое телосложение. На первый взгляд в зеркало все, но стоит взглянуть магическим зрением колдомедиков, как становится видно чудо. Осыпающиеся родовые проклятия и чары, причем, на мой взгляд, и те, и другие наложены непосредственно на меня. А значит, кого-то в свои 7 лет я успел так достать, что он пошел на человеческие жертвы. И да, вы не ослышались, сейчас я выглядел ребенком, а также, судя по ощущениям магии, мне действительно всего 7 лет. Вот такое перерождение. Ну, и еще память о том, как именно я в образе ребенка провел эти 7 лет. Магия, спасибо. Я никогда не знал семьи, а теперь она у меня была. Марта и Дитрих Гриндевальд, мама и папа. Август Гриндевальд, дедушка. Сиси и Трейси Гриндевальд, тетки, которые, однако, были старше меня всего на год. И все они были моей семьей, пускай со своими заморочками, пускай любящие власть сильнее денег и знаний, но не сильнее крови. Кстати, жили мы в замке Гриндевальд, в Германии, и меня готовили, как наследника древнего темного рода целителей. И это было нормально. Еще в том мире я разобрался, что источников в душе человека действительно два. И это, действительно, свет и тьма. И что магические кланы предпочитают выбирать один из них и черпать свою энергию только оттуда, вследствие чего и появляются светлые и темные рода. Но это вовсе не означало направление действия и показатель характера семьи клана рода. На самом деле это только название, какому источнику благоволит семейство, и все. Но я отвлекся, сейчас шел 1973 год, и ни о какой гражданской войне в магической Англии не было даже и слышно, как, впрочем, и о Дамблдоре. Впрочем, он просто еще, может, не стал знаменит и тому подобное, но я все же надеюсь на лучшее. Кроме того, мне через год, в 8 лет, придется пойти в школу магии Рундрезден, расположенную на одном из трех германских искривлений пространств, где раньше не было ничего, кроме болот. Но после свертки пространства вскоре появился целый магловский город, Дрезден. Быстро освоившись в своих воспоминаниях и соединив тем самым свои две половинки жизни, я столь же скоро стал нагонять все пропущенные уроки и знания, сколь раньше от них бегал. Что только радовало моих родителей, зато огорчало теть. Может, в будущем и удастся у них выбить разрешение звать их сестрами, тем же, а все из-за того, что стал проводить мало времени с ними за играми. Кстати говоря, насчет игр, у меня появились уроки по экономике, правда, пока преподаваемые именно что в форме игр. Но я им уделял особое внимание, ведь после битвы под Оксфордом обе армии были сильно потрепаны, но Дамблдор восстановил свои войска быстрее благодаря именно что сильной экономике, после чего я и стал приглядываться к этой весьма сложной науке, а тут учеба по ней сама шла ко мне в руки, а также стал более углубленно, чем будучи ребенком, осваивать историю, математику, немецкий язык, географию, классическую литературу, черчение, этикеты и морали, и музыки, которую всегда на привалах или где-то в лесу на марше приятно было слышать как волшебным существам, так и мне, и которая настолько глубоко запала мне в душу, что я потребовал начать мое обучение еще и ей, при этом выбрав совсем не распространенный саксофон, как инструмент, в пух и прах разругавшись с мамой из-за ее желания отдать меня на виолончель или скрипку. Хотя на последнюю меня все же так же записали, и учился я играть сразу на двух музыкальных инструментах, прокляв мое желание изучить эту нелегкую науку. О травоведении и фехтовании, думаю, даже говорить не стоит, ведь моя семья оказывается издавна тесно связана с этими направлениями искусств. Пускай часть из этих предметов и повторяла уже изучаемые мною магловские, меня это полностью устраивало. Главное это то, что они все мне пригодятся в дальнейшем. Так в учебе стремительно пролетел год, и я пошел в школу. С Хогвартсом это было, как небо и земля. Во-первых, сюда можно было попасть только двумя способами. Через каминную сеть и через специальные врата в старом особняке. Никаких прилетов по воздуху или прихода по земле. Никакой аппарации или порталов, никакой трансгрессии. Это было просто невозможно. И кто-то еще смел называть Хогвартс самым защищенным местом Англии. Если это так, то магическую Англию можно брать голыми руками, при достаточном количестве мяса, естественно. Во-вторых, в местной школе было 5 факультетов. Факультеты целительства, трансформации, алхимии, чары и начертания. И каждый факультет специализировался на одном направлении, изучая его максимально углубленно, при этом, не забывая осваивать остальные общие направления магии. Никаких предупреждений и предрассудков, мол, там все хитрецы и трусы, а вот там храбрецы без мозгов, а там умники без совести и тому подобное не было, а было искреннее уважение и можно даже сказать равноправие, хотя вот тут выделялись именно личные отношения учеников. В-третьих, вместе с квиддичем здесь устраивались еще и гонки на метлах и на санях, командные поединки магов, дрессировка диких волшебных созданий, только с третьего курса, соревнования в создании новых заклятий, турнир големов и выставка артефактов, а также на закуску. Преподаватели прекрасно объясняли не только, что делать, но и зачем именно это делают, в результате чего, даже самые ленивые ученики старались запоминать сложные задания и делали домашнюю работу ну хоть как-то. На удивление, первый курс школы прошел относительно спокойно, и то в этой относительности был виноват я сам, поскольку, несмотря на 8 лет мира и покоя в семье Гриндевальд, помня всю горечь предательства и потерь начавшихся именно в школе, ни с кем так и не сдружился. Поступив на факультет трансформации и став лучшим учеником курса, я все так же оставался огрубевшим Гарри Поттером. Никаких друзей, максимум хорошие знакомые. Я стал этаким ледяным принцем курса с начала учебного года, а на втором курсе и всего университета в целом. И да, второй курс также можно назвать спокойным в плане смертельно опасных ситуаций, зато ситуаций, после которых обычно следует поход на свадьбу, оказалось предостаточно. На меня буквально открыли охоту. И, как мне думается, изначально многим был интересен не я сам, а мой статус наследника одной из 3 богатейших семей Германии, входящих в 20-ку богатейших семей Европы. Третий курс не отличался практически от второго, кроме того, что у меня появился приятель по несчастью, с которым мы часто встречались в разных укромных уголках и там читали конспекты, книги и свитки в свое удовольствие, пока мои поклонницы и ее поклонники слонялись, словно инферналы, по коридорам школы. Да, моим приятелем была девушка, Сильвия Вальхин, представительница также одного из богатейших домов Германии. Кроме того, уже сейчас, в свои 10 лет, она выглядела, как ангелок, и многие описывали ее в будущем, как одну из красивейших девушек Германии. Так что, несмотря на еще более юный возраст, чем у меня, за ней бегали намного дольше, и намного больше поклонников. Сошлись мы, собственно, при постоянных, сначала молчаливых встречах в таких неприметных и мало кому известных местах, где так легко было затеряться от этих воспевателей. Тогда же произошло стремительное увеличение благосостояния семьи в магловском мире, и небольшое в магическом. И опять это было связано с моей заинтересованностью экономикой. Я попросил у отца встречи с нашим казначеем-гоблином Режузубом, на которой я потребовал перевести часть магловского капитала фирмы Samsung, Nissan, Colgate и только-только зародившийся Apple. Через скандал мне все же удалось вырвать у этой консервативной мартышки наши деньги. И вот сейчас, кроме извиняющегося письма от Режузуба и финансового отчета, мне пришло официальное письмо от Международного банка Гринготс, в которой меня приглашали на беседу. После посещения банка счета Гриндевальдов изрядно опустили. Зато стало намного больше долей участия в самых разных предприятиях по всему миру, а не как было раньше, чисто в немецких или в партнерских с ближайшими соседями. Сейчас для нас выращивали кофе в Бразилии и Колумбии, какао в ЮАР, чай на склонах Тибета и в Кении, строили суда усиленного ледяного класса в Стокгольме, Архангельске, Санкт-Петербурге и Якогаме, создавалась транспортная компания по перевозке грузов на всей территории Европы. Кроме того, я приобрел весьма немало земли в Нью-Йорке и Майами, Токио и Париже, Праге и Берлине, Амстердаме и Москве. И сейчас гостиницы, бары и рестораны, пивоварни и закусочные открывались везде в этих городах. Наши винокурни появились в Крыму и Италии, в Израиле и в Испании. И всего через год к нам хлынул просто поток денег, после чего мне выделили 6 гоблинов в помощь. Причем этими гордыми созданиями так и было заявлено, что теперь эта 6 переходит ко мне в качестве личных счетоводов и слуг, и единственным условием этого была просьба научить их ведению бизнеса. Больше ничего значимого на 3 курсе не было, а вот 4 курс стоит выделить особо. Мало того, что из-за сработавшего родового проклятия, мои родители оказались в больнице СВ и Аганна, так мне пришлось вместо них лететь в Японию, для продления перемирия между нашей семьей и кланом Цучимикада. Оказывается, во время Второй мировой при молчаливом согласии Геллерта Гриндевальда, тогдашнего главу семьи, часть семейных реликвий Цучимикада была украдена нами и сейчас хранится в сейфах Гринготтса. Это спровоцировало конфликт, который погасил мой дедушка, после смещения и казни всей ветви Геллерта. Однако официального перемирия они нам так и не дали, вот и приходится главе семьи каждый год мотаться в Токио подписывать очередной пакт о годовом перемирии. Как итог, я, наверное, единственный из родственников, кто спокойно приказал гоблинам достать эти артефакты и взял их с собой, чтобы окончательно завершить этот, никому сейчас даже не мешающий общаться, конфликт. В прошлой жизни я не задерживался надолго в Токио и Японии, только в их аэропорту осуществлял пересадку и все. Поэтому с огромным любопытством смотрел на мелькающие кварталы издания, людей и рекламу. Приехав в резиденцию клана Цучимикада, я спокойно заговорил без переводчика на японском. Все же узнав, что родители каждый год ездят в Токио, я его быстро выучил. Ну, относительно, 3 изучал этот весьма непростой язык и до сих пор на нем не мог нормально писать. Это вызвало одобрение, а уж когда я отдал артефакты, их взяла оторопь. А затем возник робкий вопрос, а не хочу ли я взять в жены младшую дочь главы клана? Я отшутился тогда, что для этого еще слишком рано и надо ждать до 16. И, хотя любой европеец увидел бы в этом мягкий отказ, судя по словам японца, он воспринял их всерьез. Хотя, это как для них, так и для нас был очень хороший исход. Мы бы обновили нашу кровь, причем обновили ее не кровью маглов, а кровью магов, полностью лишаясь всех родовых проклятий. Они бы получили дружелюбного партнера в Европе, и также сняли бы с себя часть родовых проклятий. В общем, всем хорошо, но я просто не мог. Затем этот случай, точнее его слова о том, что они подождут, мне еще не раз припомнились, особенно когда какой-то придурок все же ухитрился подсунуть Сильвии приворотное зелье, правда не совсем обычное. Любой, с кем она проведет наедине больше получаса, получит на несколько часов ее любовь. Вот только этот козел не знал про меня. И, как итог, для меня полнейшим шоком стал момент, когда Сильвия полезла ко мне целоваться. После того, как я ее отключил и доставил в больничное крыло, этого паскуду быстро нашли и выгнали из школы. Но вот Сильвия со мной не разговаривала до самого 5 курса, и это было неприятно. Затем по ошибке, или не совсем по ошибке, меня включили в программу выставки артефактов. Пришлось что-то такое изобретать. Придумал электронный органайзер в виде смеси магии и технологий, для разработки ритуалистики и рун посредством современных графических программ. Получилось настолько сложно и полезно, что получил 1-е место, а затем запатентовал устройство в обоих мирах, магическом и магловском. После чего еще был прорыв в области электроники у людей. 5-й курс, как и 6-й, был так себе. Я официально начал встречаться с Сильвией, и на этом о них больше ничего интересного сказать-то и нечего. На 7-м курсе, на рождественские каникулы, меня отправили на Сардинию, договариваться с родом Росария. Эти переговоры заняли не только все каникулы, но и еще полмесяца учебного года. А закончились они, во-первых, союзным пактом, во-вторых, грандиозной пьянкой. В-третьих, проверкой моей крови. И вот на последней стоит остановиться поподробнее. Все те, кто ее проводили, были в немом шоке после нее в течение, ну, может, 5 минут. Точно не знаю, сам был в немом изумлении. 3 рода. Наследник рода Гриндевальдов. Лорд магии рода Поттеров. Лорд магии рода Слизерин. Сначала я даже немного обрадовался, хоть что-то хорошее всплыло из того, другого мира. Ну, по крайней мере, я так думал. Но пришел в тихий ужас, когда мне рассказали, что либо моей жене придется рожать больше 18 детей, либо мне брать 3 разных жен, ибо я являюсь представителем по магии сразу 2, как считалось, вымерших родов, пускай Поттеры исчезли всего лишь 15 лет назад, из-за того, что последний представитель Поттеров был убит в битве с черным магом, Томом Ридглом, которого он, однако, также уничтожил. Кроме того, по моей крови именно я должен продолжать род Гриндевальдов, после чего мне была предложена рука единственной дочери главы рода. Я сказал, что не могу пока определиться и что новости слишком для меня неожиданные. Все вокруг понимающе покивали и дали мне 1/2 года на раздумья. Приехав домой, это была одна из первых новостей, которые я сообщил родителям. Их реакция меня немного удивила, они не были ни шокированы, ни удивлены, словно они все знали. И как оказалось, еще на 2-м курсе для определения лучшей пары в качестве невесты, у меня взяли кровь на магическую проверку, где факт с 3 родами впервые и всплыл. И родители сами определились с выбором решения данной задачи. Они сымитировали действие родового проклятия на 4-м курсе и отправили меня в Японию. Правда, они не рассчитывали, что я сразу же потащу туда артефакты. Внимательно следили за моими отношениями с Сильвией. И сейчас вот отправили на Сардинию. То есть полностью позаботились о всех 3 нужных мне женах. После такого вскрытия фактов я молча улетел через камин в Дрезден, и неделю с ними не разговаривал. Затем, смирившись, я сам вновь отправился в Японию, где договорился о помолвке сына Цучи Микадо, а затем полетел в Сардинию, где также, рассказав обо всем, как и в Токио, получил руку девушки, которая через 2 года станет моей женой. Флоренция Росария стала моей 2-й невестой, и только после этих переговоров, когда поводов откладывать больше не осталось, я, решившись, отправился обратно в Дрезден, к Сильвии. Она 2 часа меня поливала грязью, 3 раза пыталась придушить, 20 минут ревела. Затем, отвесив мне пощечину, поцеловала и сказала: «Да, я согласна быть твоей первой, но никак не 3-й женой. Пускай они будут 2-ми и 3-ми. Я согласна на этот чертов гарем». Вот такая она оказалась необычная девушка, согласившийся на такое неравенство, хотя в осторожных расспросах потом я и выудил кусочек правды. Женщины в ее семье никогда не рожали больше 2 детей, вот такое сильнейшее родовое проклятие, и услышав о 18, она испугалась, что вообще может меня лишиться, поэтому и согласилась на эту полигамию. А летом я немного помог компании Nokia, практически наполовину, а точнее на 49% принадлежавшей мне, с изготовлением 1-го спутникового телефона без проводов. Успех был грандиозен. Гоблины прислали мне свиток с начертательной техникой заклятия «Танец гор». Взамен они попросили провести курсы с молодым поколением гоблинов на тему финансов. Как результат, 2 недели летних каникул я проторчал в подземельях под Альпами, обучая молодых гоблинов, младшему из которых было 149 лет. Хотя подаренные потом 10 книг по металлам и минералам, по мнению деда, полностью окупали потраченные мною усилия. Остальное время каникул я провел в 3 странах, на берегу 3 морей с 3 чудесными девушками. Я говорю о 3 моих невестах, показывающих как мне, так и друг другу, что от них можно ждать и где они росли. Сильвия познакомила нас со своим родным городом Любиком и призрачным замком морских волков, а также Балтийским морем. Флоренция, или просто Флора, как она разрешила себя называть, показала Элджера, рядом с которым жила, а также теплое Средиземное море, и нараскрыла для нас и Акагаму, и Токио, и Тихий океан. Вообще, по моему мнению, возможно излишне предвзятому, мы хорошо провели время и подружились друг с другом. И, мне кажется, это было самым хорошим признаком зарождающейся семьи. 8-й курс начался с грандиозной подставы со стороны декана, в ходе которой я попал в команду факультета на войну, как между собой студенты называли командные соревнования магов по дуэлингу, кое-как вытянув своих ребят до финала, в котором мы продули со счетом 2 выживших из 10. Объясняю, на огромное поле, на котором есть все рельефы местности, выходит две команды по 10 человек, и начинается отсчет на уменьшение. Проиграет тот, у кого окажется 0 игроков и очков соответственно. Победитель удваивает свои очки, которые зачисляются за выживших. После чего эти очки они могут потратить на дополнительные выходные дни, заказ вкусности в неурочное время, закрытие ими плохих оценок. Собственно, очки выдавались за все, начиная от любых соревнований и заканчивая помощью учителям. Именно ими я оплатил свой месячный прогул на 6-м курсе. А вот 9-е и 10-е курсы прошли спокойно, не считая того, что мне дико завидовали все парни, после того, как в газеты просочилась информация о моих 3 невестах. Но ни Цучимикада, ни Росария, ни уж тем более Вальхин не признавались, кто слил такую качественную информацию в прессу. А то, что она качественная, было яснее ясного. Там описывалось, как и почему, а главное, за сколько эти рода продали своих дочерей. Статья явно была нацелена на самую негативную оценку этого действия и семьи Гриндевальд в частности. И если бы не вышедшая тем же вечером статья о наших морских приключениях, профессионально написанная из кучи живых фотографий, у этих неизвестных могло бы получиться нечто большее, чем пшик. И, хотя после прочтения сего опуса, вышедшего по всей Европе, я завел самые серьезные с родителями как моими, так и родителями моих девушек, разговор, и только убедившись, что сами девушки имели выбор и выбрали меня, я успокоился в своих подозрениях. И тем не менее, потратив все свои остатки очков, мы вместе с Сильвией летели в Италию на 3 дня, поскольку отдых был нужен нам, а еще была нужна поддержка Флоре, которой досталось несколько сильнее, чем нам всем от этого раскрытия семейной информации. Ведь до этого у нее вроде был парень. Причем она сама сказала мне именно так. Вроде был. Как оказалось, этот крутил романы за ее спиной, притворяясь самым лучшим парнем на свете. В общем, мерзость лишь немногим уступающая Уизли. Этот мудак хоть не пользовался чарами и зельями, полагаясь исключительно на свою внешность и ловко подвешенный язык. И хоть я, наверное, сейчас для многих выгляжу не лучше него, но лично для себя я уже успел все решить. Да и то, что я рассказал им об этом с самого начала, как и предложил выбор, для меня, по крайней мере, уже достаточно, чтобы не ощущать себя мразью, крутящим романы сразу с 3 девчонками. Но речь не обо мне, а о Флоре, которую ученики Академии Лючии, в которой она училась, начали избегать и даже притеснять. Поэтому я не только приехал в Италию, но и добился того, чтобы посетить эту академию. И вот чего не знаю, и чего до сих пор не понимаю, так это того, была это случайность или намеренное действие. В общем, на меня совершили покушение. Вот только они рассчитывали на мальчика-гения, ни разу не бывшего на поле боя, а не на прошедшего с детства подготовку мракоборца, боевого мага со стажем многолетней травли и настоящей войны. Итог, покушение не удалось, а незадачливый убийца схвачен живьем. И мало того, что схвачен, так даже дает показания и называет имя заказчика, удивившие в первую очередь меня самого, Альбус Дамблдор. Честно говоря, после новости о заказчике я выпал из действия и только через 2 дня просрочки наших каникул улетел назад в Германию. Я ведь совсем про него забыл. Вот что спокойствие делает с боевиками. Поэтому я и решил восстанавливать свои навыки и набираться новых знаний и умений, а также стать лучшим отцом и главой моих родов. Ну, а старого интригана просто заказал охотником за головами, большего внимания он в моей новой жизни и не стоил. Как я считал, тогда, пролог 2.5, у меня сегодня юбилей, 285 лет, и встречаю я его в теплом кругу семьи. Все 3 моих любимых жены сегодня с самого утра гоняют домашних эльфов. Приехали дети, 9 сыновей и 7 красавиц дочерей, а также мой позор, но от этого не менее любимая мной моя 8-я дочь, ребенок от другой девушки, ни одной из моих жен. Сейчас, спустя практически 2 столетия, эффект амнезии и случайную трансгрессию удалось исключить из ритуала омоложения. Но тогда, когда я его только придумал, и об этом никто не знал, я без памяти оказался в Мексике. Помогавшая мне тогда лечиться девушка, доктор из Маглов, Изабелла Сартос, и стала матерью этой великолепной волшебницы, Николь Сартос. Упрямица не желает носить мою фамилию, и, тем не менее, у нее очень хорошие отношения со всеми нами, как и у ее матери были. Изабелла умерла от старости 27 лет назад. Эффект ритуала, как мы всем и говорили, не вечен, а проводить его можно только трижды, и сбрасывает он всегда лишь по 50 лет жизни, то есть прибавка к естественной жизни составит всего 150 лет, но и это немало, учитывая то, что маги обычно как раз живут около 200 лет, это практически гарантированное увеличение жизни вдвое многим понравилось, а для маглов и того большим увеличением жизни, что моя любимая любовница и показывала всю свою жизнь в магическом мире. Правда, тогда вначале многие, вообще, считали, что я открыл ритуал бессмертия, и несмотря на мои советы, пытались провести ритуалы в четвертый раз, их останки быстро и качественно послужили противомерой для остальных, но даже сейчас нет-нет да находились безумцы, пытавшиеся провернуть этот ритуал в четвертый раз, а некоторые даже модифицировали его, например, благодаря одному такому экспериментатору, сейчас, входя в печать, не обязательно принимать обезболивающие, но, если честно, не только это увеличение жизни колыхало современный магический мир, зелья полного контроля ликантропии, дублирование реальности, кубическая база для трехмерных рун в планшетах, собственно говоря, сам новый алфавит рун, печати элементальных планов бытия, кибернизация големов, сыворотка вампиризма, заклятие орбитального лифта, артефактные космические шаттлы, магический город на Луне, постоянные попытки объединить технологию и магию, космический стационарный портал, связывающий город на Луне с Землей. Фактически, напряженность маглов и страх пред ядерным оружием был столь велик, что заставил магическое сообщество не только объединиться, но и создать множество замечательных идей, например, о переселении на другую планету. Ведь даже Луна в этом плане была ненадежной, особенно после осуществления сначала американской лунной программы, а вслед за ними и русско-китайской. И вот, постепенная разведка и терраформирование Марса и Венеры, а также осторожная разведка Меркурия заставляет магов думать и решать множество новых, еще не исследованных ими проблем, для решения программ по переселению с начавшей буквально кишит маглами и людьми Земли. Строительство новой космической чистой орбитальной станции – это тоже вызов новому поколению магов. И единственное, о чем я сожалел, это то, что все это было сделано не из-за любопытства, не из-за желания развития, а из-за страха, самого банального страха. Но ядерные бомбардировки Ирана и, вообще, всего района Персидского залива 180 лет назад были веским доводом к такому ужасу. Тогда погибли все тамошние маги. Как оказалось, радиация в больших дозах конфликтует с магией, и выжившие в том ужасе уже не были магами, даже если остались в живых. А то, что сейчас люди строят 20 городков на Луне и летают к Марсу и Венере с Меркурием, также настораживает нас, но у нас просто нет выбора. Пока нет. Да, те конфликты полностью изменили магическое сообщество. Сначала были буквально массовые попытки подчинить глав государств и заставить сдать все ядерное оружие в утиль. Затем была дурацкая попытка раскрыться от тайного ордена драконов из Румынии, как результат, возобновление работы инквизиции и усиление позиций религии, что стало в последнее время особенно нехорошо, после начала их взаимодействий с отступниками от магии, в основном из не нашедших себя в магическом мире маглорожденных, сейчас они стали намного сильнее и опаснее. Но об этом пускай Совет Безопасности думает. Раз они перенаправили меня и мою команду на строительство космической станции и ускоренное терраформирование Марса, то я этим и займусь этим после дня рождения, и ничем более. Невольно вспоминается, как я создавал этот самый совет. Тогда, сразу после этой варварской бомбардировки, я созвал всех союзников и должников, которых к тому времени у меня скопилось превеликое множество. Все же именно я был первым, кто восстановил заклятие дублирования реальности, что позволяет создать магическую копию примерно размером в 100 тысяч гектар, что дало возможность пережить европейским магам первый религиозный всплеск, произошедший спустя 20 лет после моего выпуска из школы. Да и на севере, и на востоке после такой демонстрации необходимости, они быстро стали востребованными. А уж открытие ритуала омоложения и вовсе принесло мне не только кучу денег, но и кучу должников. И вот тогда я всех их и использовал, фактически силой заставив все магическое сообщество мира подчиниться. Разумеется, мне это не простили. Свыше сотни покушений на меня и десяток на семью. Если за посягательство на мою жизнь я уничтожал только убийц, то вот за любое покушение на семью я уничтожал как убийц и нанимателей, так и их семьи, кроме маленьких детей до 3 лет. поэтому все в основном и заказывали именно меня, умоляя даже близко не приближаться к моей семье нанимаемых убийц. Нет, конечно, о таком весело вспоминать, но лучше вспоминать нечто более хорошее, например, глаза Акино Цучимикадо, когда я его упрашивал поучить меня печатям для занятий с моим первым сыном, которого родила Ина, и его полный шок от моих успехов. Правда, наверное, у меня было такое же выражение лица, когда я его увидел делающим проклятие уровня родового без каких-либо жертв, или занятие пламенем с Сеной Росария, которая была одним из лучших магов этого небольшого рода, или то, как мне преподавала моя несравненная Сильвия свою родовую магию тумана и, вообще, магию воды. А еще лучше вспомнить ощущение всемогущества, когда прорывал ткань космоса для соединения первого стационарного портала, или когда вместе с исследовательской группой из Сингапура рыскал по глубинам океана в поисках настоящей Атлантиды, а не того подобия, что есть на Канарских островах. Энда, там, конечно, были красивые места, но вот морские пустыни самых середин океана были ужасные. Мало того, что там пусто в обычном плане, так там еще и демоны души магии водились. В свой первый спуск туда я едва не потерял половину команды. Спасли нас, как ни странно, пираты. Напав на наше судно, они выманили нас из воды, и от этих малопонятных тварей, которые практически сливаются с водой и, проходя сквозь человека, как дементоры, выпивают его. Вот только пьют они душу, не отрывая от нее куски, как дементоры, а скорее проводят по ней наждаком, снимая стружку, поэтому это не так заметно сразу. Зато потом, так, что-то я опять отвлекся на мрачные мысли. Лучше вспомнить вид нашей планеты из космоса, или вид на приближающийся Марс и свою первую высадку на чужую планету. А ведь с тех пор я там побывал больше 200 раз, а все это программы перестройки планеты, для комфортного жилья. Я когда об этом узнал, даже обиделся на них. Я 70 лет возглавлял Совет Безопасности, занимаясь одновременно всеми финансами шести родов, кланов, а также продолжая магическое образование и исследования. Как раз тогда мы с Николасом Фламилем, Ян Суньгином и талантливым химиком Изельеваром из тайги, Денисом Куницыным, смогли приготовить зелье, позволяющее оборотням полностью контролировать свой разум. Но стоило мне под давлением общественности, мол, я как дядя рвусь к власти и создаю себе личную армию, уйти из совета, как он тут же принимает самый идиотский приказ из возможных. Но, смотря сейчас на человечество, на мировой терроризм, на новую уже третью холодную войну США против сразу половины мира, на новое увеличение инквизиции и официальное воссоздание отрядов охотников на ведьм, на все ухудшающуюся экологию, наконец, я переменил мнение насчет этого приказа. Он оказался вовсе не таким дурацким. Гарольд, ты почему не за столом? Мы все уже собрались и ждем тебя. И улыбка, возникшая на губах, больше не желала в этот вечер покидать моего лица. А все мысли о магии и достижениях перекрыло чувство, которое когда-то практически полностью уничтожило мое недоверие и ожидание, ножа в спину. Чувство любящей тебя семьи. И пускай у меня три жены и была одна официальная любовница, что, как пишет половина всех газет этого мира магии, не позволяет считать нас именно семьей. Это не отменяет того несравненного чувства спокойствия и тепла, что царят в этом доме на Алтае. Кстати, а ведь тот старый шаман оказался во многом прав. И действительно, уехав из многолюдной Европы и не пересекая границы такой же Азии, я нашел свой дом в тишине гор и рек, в краю малопонятном человеку. Правда, насколько я понимаю, он думал о Карелии, а то и о северной части Норвегии, но уж никак не об Алтае. Но мне здесь понравилось. Относительно чистый воздух и вода, несколько древних магических лесов, недалеко стоит буддийский абсолютно нейтральный к магам храм, да и православие, хоть и также создает отряды охотников на ведьм, как и другие мировые религии, но в отличие от многих, не особо следит за всеми этими делами. Так что место для строительства мэнора я считал подходящим, особенно в тот момент, когда, придя домой с прогулки, мы застали германский мэнор Гриндевальдов, лежавшим в руинах от ядерного взрыва, о котором абсолютно никто ничего не знал, ни власти, ни экологи, ни маги. Тот взрыв оказался подарком Альбуса Дамблдора, точнее моей частью его наследства. Да, этот великий махинатор скончался. После того неудачного покушения он успел скрыться до прихода как английского Аврората, так и охотников за головами, и залег где-то в Северной Америке. По крайней мере, именно оттуда за моей головой приехало три команды убийц, посланные им. после чего у меня, наконец, дошли до него руки, чуть больше, чем просто назначить за его голову награду. Убийцы, нанятые уже мной, отправились вслед за ним, после чего 17 лет мелких пакостей и подстав были мне ответом. А затем он попытался натравить на меня Носферату и одновременно с этим заминировал мой исследовательский образец первого маготехнического космического корабля, в результате чего мой помощник взлетел на воздух вместе со всей лабораторией, и была ранена Сильвия. Вот после этого я и выставил открытый преискурант цен за него, точно зафиксированное нападение на него, 100 галеонов, его ранение, 10 000 галеонов, его голова на блюде, 100 000 галеонов. И на 70 лет я практически забыл о нем. Окончательно не вспоминать о нем мне не давала статья расходов на выплаты удачливым охотникам за головами. И каждый месяц она не становилась меньше, чем 1500, а бывало, взлетала до 39,5. А затем великий маг скончался от старости. И на оглашение его завещания была сделана его последняя подлость мне. Тот, кто проведет самую лучшую атаку по мне, получит все, что у Дамблдора осталось. Именно итогом этого и стал ядерный взрыв моего Мэннера и быстрое обналичивание денег со счетов Альбуса неизвестными мне лицами. А я организовал фонд помощи смертельно больным и старикам на 100 000 галеонов. Причем этот фонд помогал, скорее, психологически больным, а не изобретал некие лекарства. На следующее утро после дня рождения я отправился на космическую станцию «Магия-1». Полностью завершенную и теперь принимающую персонал и припасы для ухода к Юпитеру. Она должна стать способом нормальной добычи полезных ископаемых вне Земли и переброской их на Марс. Проверив темпы загрузки и график поставок, я остался ими доволен, и решил заодно посетить строящуюся станцию «Магия-2». Эту станцию собираются разместить за Сатурном около Урана через 2 года. По намеченным планам к тому времени города и порты Марса будут окончательно готовы к переброске большей части магического сообщества. На Земле останутся лишь те, кто не может ее покинуть, и небольшие группы хранителей для их защиты. Но сейчас все спешно готовились к прибытию первых партий переселенцев. Собственно, такой ускоренный план переезда был вызван целой чередой открытий, как приятных, так и нет. Первым было открытие магических источников на Марсе, в глубинах его пещер рядом с подземными водами, о существовании которых мы знали изначально, были обнаружены целые фонтаны магии. По прикидкам специалистов, они в 30 раз уступали источникам Земли, но они были сосредоточены в одном месте, а не разбросаны по всей планете. Второй новостью, заставившей нас поторопиться, была, наконец, выведена культура растений, которые могли спокойно расти в пещерах Марса, без их предварительного терраформирования. И это были хорошие новости, особенно когда их связали с плохими. Первой плохой новостью была новая попытка фанатиков от магии раскрыть тайну существования магического сообщества широкой публике, и особенно неприятным было то, что это у них вышло. Еще бы им не поверили. Демонстрация боевой магии при свидетелях и биспологов от записывающих устройств в 23 городах по всему миру одновременно, причем 15 из них во время массовых мероприятий, а также гибель 40 тысяч людей на глазах у миллионов. К такой диверсии отряды чистильщиков были просто не готовы. Второй плохой новостью стало официальное принятие единого свода канонов насчет магии всеми официальными религиями этого мира, и восстановление ордена убийц магов по всему миру. И практически следом нас догнала третья плохая новость, которая потрясла всех магов. Появление у католической церкви натуральных меха, которых назвали святыми рыцарями-паладинами. Ими были атакованы мэннеры 12 старых итальянских семей магов. К счастью, даже на неожиданную и очень высокую мощь атаки этих новых крестоносцев, всех магов удалось эвакуировать. И сейчас они будут одними из первых переселенцев на Марс. Но от программы переселения меня мягко оттеснили, и лезть туда снова я больше не собираюсь. Поэтому вместо посещения Магии-2 мне пришлось быстро вернуться на Землю и столь же быстро готовиться к настройке стационарного портала на Венеру, где также шло терраформирование, но в гораздо более медленных сроках. Все же для нас была полной неожиданностью обнаружить представителей магического мира на других планетах. Неожиданность случилась, мы нашли венериных дементоров. Тетини чем-то похожие на дементоров, за что и получили свое наименование – сейчас исследовались научными станциями, а также служили удивительно смертельно опасными полигонами для формирующейся профессиональной армии, не аврорами, которые больше были полицейскими и жандармами, а именно армией. Масштабные заклинания, вытащенные впервые, наверное, после крестовых походов. Мехаголемы и истребители, нагруженные алхимической взрывчаткой. Поведение нежити в безвоздушной среде с малой гравитацией. Тактика работы магов-боевиков в такой среде. Я там часто бывал и многое впервые увидел и попробовал. Но, кроме зарождающейся армии на Венере, было много и других исследовательских институтов. Поведение магии в космосе, влияние на нас космической радиации. Все эти вопросы изучались именно на Венере. И, насколько я знаю, сейчас туда, даже несмотря на опасность дементоров, которых там было в тысячи раз больше, чем в Азкабане, многие научные сотрудники перевозили свои семьи. И я был рад, что мы не будем ютиться на одной планете, поскольку уже видел, как жадные последователи технологии, вот кому подходило наименование маглы, поняв, что отравляют мир, но не способные остановиться, начали снова обращать свое внимание на звезды. Первая экспериментальная лаборатория на Марсе, развернутая людьми в прошлом году. Третий строящийся полноценный город на Луне. Общее начало терраформирования Луны на свой манер. Строительство около орбиты Луны орбитальных верфей для тяжелых космических кораблей. Все больше и больше появлялось стран, ввязывающихся в гонку освоения космоса. После известия из Италии, я забрал клан Росария в полном составе из их мэнора и, как показали заклятия, опередил этим события на трое суток, к концу которых мэнор начали брать штурмом фанатики от религии в своих меха. В течение следующих 6 месяцев по всему миру прокатилась волна штурмов мэноров и редких магически-технических сражений между силами церкви и магической ассоциацией. За это время программа переезда на Марс и Венеру была проведена на 80%. Пользуясь своим служебным положением и связями, я не только переправил свою семью на Марс в личную долину, которую я застолбил за собой и которой занимался лично, но и переправил туда всех представителей клана и родов, пошедших за мной с самого начала и выдавших мне своих дочерей в жены. Огромный замок, напоминающий чем-то готические сооружения Германии, но имеющие сходство с замками средневековой Италии и Англии, а также имеющие одну из внутренних башен в виде японской пагоды, ждал их там. Вокруг него, внутри силового круга, заклятие абсолютного щита, которое накрывало всю долину, постепенно расцветал сад. Поскольку я понимал, что, скорее всего, именно сюда переедут мои родичи, недалеко от замка расположились 3 поселения, с традиционным для каждого жильем и хозяйством. И вот, я отбывал свои, явно последние, дни на земле, валяясь на шезлонге в своем доме, поскольку потом меня ждет трудная работа на Марсе и Венере, а возможно, что и не только. Поскольку мои выкладки и референдумы были услышаны Советом Безопасности и сейчас проводились экстренные меры по созданию военного космического флота. В результате все специалисты в областях пространства, кадастровой инженерии и трансфигурации будут заняты по самое горло. А я, в конце концов, один из главных специалистов во всех этих 3 областях. Поэтому в ближайшее время сюда, на Алтай, я не вернусь, а что будет дальше, может показать только время. Но судя по всему тому, что происходит сейчас, ничего хорошего не будет. Быстро вскочив на ноги, я сходу ударил по проламывающим защиту дома паладинам церкви. Вот только не они были мне опасны сейчас. Появившаяся за моей спиной тень ударила по мне адским пламенем. К моей неописуемой радости, мои чувства сработали как надо. И я частично увернулся от заклинания, частично потушил его стылыми водами Арктики. Вот только этой тени не обязательно было убивать меня самой. Появившийся первым паладин рухнул от плазменного клинка, следующему досталась шаровая молния. И тут я перестал чувствовать магию. Быстрый взгляд на тень подтвердил мои наихудшие опасения. Негатор магии. Кошмар любого мага. Вот только я уже как 100 лет не был простым магом. После успешного нахождения вакцины от передачи вируса ликантропии по наследству, очень многие сделали себе такую прививку. Ускоренная регенерация, усиление и ускорение реакции, а самое главное сохранение полного контроля над разумом для большинства бойцов-магов и так хватало, чтобы принять вирус зверя, ну, а после этих последних доработок очень многие и обычные маги впустили его в себя. Но негаторы просто отсасывали всю энергию из окружающей среды, не влияя на внутреннюю. Перевоплощение, и я прыгнул. Миг полета, и я сжимаю зубы на шее улыбающейся старой женщине. Альбус Хайер, Ты уй-уй отомщен, и я с трудом узнаю в женщине с напрочь разорванным горлом Минерву МакГонагал. Как? Она же практически ровесница Дамблдора. Додумать мысль мне не дал кумулятивный снаряд, практически перерубивший меня. Что ж, магия, надеюсь, я выполнил все, чтобы ты была здесь не забыта. Надеюсь, ты сможешь понять все, что я хотела и стремился сделать, и выполнишь мою последнюю просьбу. Говори, попрощайся за меня с моей семьей, я их всегда любила и буду любить, пускай они живут счастливо, и пароль к дальнему сейфу, вся власть — это тлен, только жизнь и любовь ценны для меня, и тебе, магия, я благодарен за них, передам, прощай, в этом мире мы больше не увидимся, темнота и пустота, как приятно, как спокойно. Глава 1. Может, это все сон? Удивительно, но этот мерзкий запах больничного крыла, практически забытый мной за прошедшие без малого 300 лет вдали от него, преследует меня даже после смерти. И вообще, почему я чую запахи и слышу тихое шуршание материи и постукивание, а также почему мне дико хочется почесаться и помыться, причем очень и очень сильно. Такое сильное желание очиститься у меня было, пожалуй, только раз, когда я очнулся в другом мире заново родившимся. Быстро раскрыв глаза и подскочив на больничной койке, я едва не заорал от боли, пронзившей голову. Эта разрушающаяся вязь проклятий добралась до привязанного к моей голове креста Жатама и сейчас с упоением выжигала его, даря мне неописуемые ощущения прижатого раскаленного тавро ко лбу. Да, давно я не испытывал боли в этом проклятом шраме. Боли, оттенками которой сразу были и радость, и тревога, и откровенная паника. Ведь если эта волна сейчас выжигает на мне крестраж, значит, я снова Гарри Поттер. Если мне чудятся запахи больничного крыла, следовательно, я снова в Хогвартсе. Это что все значит? Неужели все, что я пережил за последние 300 лет, было всего лишь плодом моего воображения? Нет, легкие касания нити силы, в избытке плавающих вокруг койки, и мое тело наполняется силой и магией. Огромные пласты знаний встают на свои места в моей голове. Такое не подделать и такого я не мог, когда учился в Хогвартсе. Раздается тихий шепот, голос в точности как тот, который я слышал, тогда, перед смертью, маскирующийся под саму магию голос. Голос, что обещал мне: ты жив и должен мне. Помоги этому миру, по-другому в нем нельзя открывать массам мое существование. Боги уже зашевелились в нем, не дай мне исчезнуть из него. А так, живи и радуйся возможности заново прожить свою истинную жизнь. Но помни, это другой мир. Пускай он и очень похож на твой первый мир, это не так. Помни об этом. И после смерти, если захочешь покоя, взывай к ней, а не ко мне. Но если захочешь приключений, зови меня. Прощай. Голос в голове с каждым словом становился все тише и тише. И под конец приходилось напрячься, чтобы понять смысл сказанного. Странно, если этот голос знает правду о моей первой жизни, знает о втором мире, как он пропустил тот факт, что мы уже давно выяснили. Но додумать мысли я не успел, стоило голосу только окончательно затихнуть, как в голове словно взорвался огненный смерч. Воспоминания 12 лет жизни местного Гарри Поттера ворвались в мой разум. Быстро, нужно как можно быстрее рассортировать их, иначе ты потеряешь себя, Гарольд. Именно так и никак иначе, я именно Гарольд, а не Гарри. Стремительно прикоснувшись к некоторым, я увидел то, что пытался давно забыть. Вот он живет у Дурслей, хотя, надо сказать, живет более хорошо, чем я в том первом мире. Никаких постоянных побоев со стороны Вернона, да и Петунья его не кормила отбросами и помоями, опуская и малыми порциями, но вполне нормальной едой. Да и Дадли был не так уж жесток, всего-то раз в месяц, а то едва его избивал и ни разу даже в шутку не пытался сломать его дух. И уж точно никаких старых шрамов на его памяти от облевитов и тому подобному не было. Но все это я просматривал мельком, задержавшись только на 3 воспоминаниях. На 3 попытках полиции отобрать опеку над ним у Дурслей, которые заканчивались всегда одинаково. Приходил старик в длинном фиолетовом непонятном костюме и уводил его обратно к Дурслям, после чего у него была обычно недельная голодовка. Узнать в этом старике Дамблдора не составляло никакого труда. Но даже не это главное в этих воспоминаниях, а взгляд директора. Ему было больно делать даже такие незначительные по сравнению с тем, о чем помнил тот, другой Гарри, вещи. Заинтересовавшись этим, я направил поток памяти на Хогвартс, точнее на практически закончившийся первый год в школе. И знаете что? Мне всего 2 раза за весь год стирали память. Первый раз, когда он услышал разговор младшего Уизли с Перси о нем, и о том, какое место я должен занимать в их семье, а после отказался мириться с ними. Любопытно, что Перси тогда отвесил брату знатную оплеуху и много чего о его разуме высказал. Еще, пожалуй, важный момент, что и в этот раз память мне стирал сам директор. Второй раз был куда омерзительнее первого, но, черт, даже он не шел ни в какое сравнение с тем, что, по идее, должно быть. Близнецы, взяв без спросу его мантию-невидимку, подглядывали за девушками в женской душевой и были ими пойманы. После чего ему почему-то надавали по ушам и стерли этот эпизод из его памяти, при этом вернув мантию. Стирали близнецы при молчаливом одобрении нескольких старшекурсниц, которые, судя по всему, после этого взяли с Уизли непреложный обет на неиспользование мантии. И все, больше ничего с его памятью не было, да при взрослом взгляде на вещи появлялись еще несколько сомнительных вещей, типа отсутствия внимания преподавателей к нашим словам и тому подобное, но ничего на самом деле мерзкого в этом не было. Так что, это действительно не его первый мир. В том кошмаре даже на первом году обучения Рон трижды пытался изнасиловать Гермиону, а также, судя по воспоминаниям Гермионы и Невилла, за первый год обучения тогда именно Гарри 17 раз стирали память. Здесь этого нет и в помине. Это хорошо, и хотя моя ненависть к этому наиподлейшему семейству, а также настоящему, истинному темному лорду, Альбусу Дамблдору, явно не утихнет. Но вот ненавидеть всех остальных членов Ордена я уже не могу, потому что, кажется, они ничего об этих предательствах либо еще не знают, либо вообще не узнают, поскольку такого, как там, здесь нет. Нет той тьмы, что в последнее время, особенно перед тем, как отправиться на ритуал своей смерти, я ощущал в нем. А значит, можно попытаться все решить мирно, ну, относительно. У Уизли никогда не будет прощения. А насчет того, что Дамблдор может успокоиться, я не верил. От слова абсолютно. Не в третий раз. Но сперва стоит сесть и подумать. Структурирование памяти местного Гарри Поттера, с которым, кажется, неизвестная, которая и воскресила меня, не стала церемониться и просто заменила его душу на мою, закончено, и больше осмысливать именно то, что было, мне не нужно. А вот сообразить, что и как делать в будущем нужно. Вначале, что и кому я должен. Самое главное, я обязан этой неизвестной, что использовала магию, как свое прикрытие, при этом совершенно упустив из виду, что уже лет как 100, после того, как была обнаружена магия в космосе, в моем мире была доказана теория о том, что магия, технология и вера, три равноценных эгрегора, которые пускай и являются неким живым и даже разумным организмом, но совершенно лишены воли и амбиций. И несмотря на то, что все это можно им дать и услышать их голоса, а также их волю, для подобного им нужен проводник, тот, кто сольется с ними и на краткие мгновения даст им все необходимое. Без такого они, может быть, и живут разумом, имеют, наверное, свои цели и желания, но совершенно не обращают внимания на тех, кто им служит, на то, как выполняются их заветы. В общем, именно тот женский голос, а вовсе не магия, пожелали моего перерождения в этом мире, и я ей должен. Пускай и не совсем то, что она ждала, но, надеюсь, она передала мои последние слова моей семье, а то сейчас, не испытывая усталости от уже прожитых лет и всего прочего, я понимаю, что тогда остался именно умирать. Сам того не понимая, я хотел, чтобы те инквизиторы пришли ко мне и убили меня, а, в мысленную топку все эти рассуждения о тех последних днях. В общем, так, если она передала мои слова семье, я исполню свой долг, если нет, прибью. Вот и все. Затем я должен крови, что течет в моих жилах, и той магии, которая заключена в ней, то есть долг семьи и рода, если говорить по-европейски, на мне лежит. Но как минимум 4 кандидатуры, с которыми я мог бы расплатиться, у меня есть. Да 4, ведь я, кроме всего прочего, должен своим истинным друзьям, а особенно Луне, за то, что открыло тогда мне глаза, и эти долги я обязан вернуть. Кроме того, я должен уничтожить Уизли и Альбуса Дамблдора, а также желательно МакГонагалл и Ридгла. Хотя насчет последних надо будет разобраться, да и по поводу всех Уизли тоже. Вообще, все свои планы мести я должен строить по проверенной информации. Сначала мне следует разложить по полочкам все, что у меня есть, собрать последние новости и только потом строить планы мести. Уничтожение моих врагов ведь легче всего провернуть, особенно во время намечающегося возрождения Тома, и учитывая то, что я буду находиться недалеко от них длительное время конфликта. Хм, а ведь это и есть проблема, из-за которой мое подсознание не дает мне отцепиться от этой темы. Я этого не хочу. Не хочу находиться с ними слишком долго. Даже точнее, не просто не хочется, а практически невозможно мне быть рядом с ними. Я слишком изменился, причем изменился для них резко. Они слишком быстро могут догадаться о многом, что недопустимо. ХМ. Вопросы. Хотя сегодня, по идее, мой последний день в больнице, так как завтра объявление результатов соревнований факультетов и будет прощальный вечер, а затем прощай на лето школа, и все мои недоброжелатели. Я ведь пару дней, наверное, продержаться смогу, а затем полная свобода. Учитывая мое знание основ артефакта надзора, с помощью которого, собственно, и отслеживается магия несовершеннолетних в Англии, волшебством я буду пользоваться практически свободно. Думаю, сброшу маску в машине Дурсли. Там же наложу иллюзию на них и смотаюсь в косой переулок, там банк Гринготс. Затем уйду туда, куда покажет моя кровь. Но, скорее всего, в Поттер Мэннер. А то если род Слизерины в этой реальности у меня есть, то его замок все равно уже какое-то время стоит заброшенным. И это куда дольше, чем необходимо. Ну, а Блэки все же есть, и живые. Так что да, Поттер Мэннер, ну, а там уже можно будет строить и более дальние планы. С этими мыслями уже не Гарри вновь лег на койку и уснул. Будь прокляты эти Уизли. Рон всю дорогу от Хогвартса до лондонского вокзала не прекращал ныть о бедности и тесноте своего дома, а также, не переставая, оскорблял слизеринцев и Гринджер, которая, по его мнению, незаслуженно задирает нос. При этом полностью игнорируя тот простой факт, что выиграл Гриффиндор состязание факультетов, на которое он опирался чаще всего, нечестно. Но и этого упертому дегенерату показалось мало, и он, буквально вымогая, заставил меня раскошелиться на огромный кулек сладостей. Ох, как же я жалел эти 2 галлеона. Вот тратить больше 10 миллионов на разговоры психологов для смертельно больных людей, причем по большей части даже не магов, я не жалел. А вот эти деньги, выброшенные на Уизли, буквально жгли мне сердце. Но я сдержался. Все прошло практически так, как я и думал. Кроме моего чувства при виде Уизли, я их едва не уничтожил, когда увидел впервые за очень и очень долгое время. Только прекрасное владение магией разума спасло их и меня от жестокой расправы. Правда, разум, принудительно отправленный в астрал, еще долго будоражил меня картинками лютой расправы над ними. Но зато я практически ничего не запомнил из того, что происходило в эти 2 дня. Более-менее в себя я пришел только в поезде, где нарвался на этого мудилу и завистника. А так, пока не перестроившаяся моторика этого тела и прекрасно управляемая модель сознания сделали свое дело, и никто не заподозрил, что этот Поттер изменился.